не может спать. Вечно это подлое сердцебиение. Я очень встревожена, ведь если он пишет такие вещи, значит, дело не так-то просто. Вильгельм Кейтель, отцу, с фронта, 2.10.1916 года. Загружен работой по горло, отдыха почти нет, даже ночью. Надеюсь, мои нервы выдержат, испытания их уже позади. Хорошей погоды нам, солдатам, больше ждать нечего. Активные боевые действия на Сомме, кажется, тесно связаны с нею. Ведь только при ясной погоде авиация и артиллерия могут действовать так, как требуется в современном сражении. Примечание. Написано под впечатлением битвы на реке Сомме, 1916 год, которая последовала за безуспешными попытками немецких войск разгромить противника в борьбе за овладение поясом крепостных укреплений вокруг Вердена. Вильгельм Кейтель, отцу, Брюгге, 23.03.1918 года. Слава Богу, этой зимой мы значительно приблизились к концу войны и подходим с военной точки зрения с большими надеждами к стоящей перед нами огромной задаче. Примечание. 21.12.1917 года капитан генерального штаба Кейтель стал начальником оперативного отдела 1А штаба корпуса морской пехоты во Фландрии. Штаб его находился в Брюгге. Командовал корпусом адмирал Людвиг фон Шрёдер. Имеется в виду предстоявшее германское наступление весной 1918 года. Лиза Кейтель, матери, Вольфенбюттель, 20.04.1918 года. Будем надеяться, что наши политики научатся говорить более энергичным языком. Кажется, у большинства из них начинает брать верх разум. На Западе нам наверняка еще предстоят очень тяжелые и суровые бои. Англичане невероятно упорны. Есть надежда, что мы скоро дойдем до Ипра. Вильгельм сообщает хорошие новости. Несмотря на всю его занятость, это для него словно затишье перед бурей. Но 2-5 часов он все-таки спит, как убитый. Вильгельм Кейтель, тещи. Фронт. 2.7.1918 года. Война — своеобразный учитель, помогающий бросить взгляд назад и заглянуть в будущее, причем не только в военных делах, но и в семейных. Я живо вспоминаю этот день 4 года назад, когда Лиза и я во время нашей прекрасной поездки в Швейцарию послали тебе издалека поздравительное письмо по случаю твоего дня рождения. Кто думал тогда о том, что нам предстоит? Ты сама или кто-нибудь из нас может ли себе представить, что будет, скажем, через год? За эти долгие годы войны я стал скромнее в своих желаниях, совсем уже отвык от желаний мира и надежд на него. Лиза Кейтель, матери, Вольфенбюттель, 6 октября 1918 года. Сегодняшнее воскресенье поистине траурное. Примечание. 5 октября 1918 года германское имперское правительство направило президенту США Вудро Вильсону просьбу о перемирии. «Я провела его за штопкой чулок. От этого мои надежды на будущее более розовыми никак не стали. Надо уяснить себе, что если Вильсон настроен милостиво, мы вскоре получим мир». К тому же, несмотря ни на что, это будет мир для нас самый благоприятный. Ведь враги стремились к нашему полному уничтожению. Неужели они откажутся от этого в самый последний момент? Это означало бы, что им самим приставят нож к горлу. Рейхсканцлер нравится мне своим спокойным, деловым и вполне определенным образом действий. Примечание. Максимилиан Макс, принц и марграф Баденский, 1867-1929 годы, возглавлял германское правительство с 3.10 до 9.11.1918 года. Это новая форма правления и наверняка единственно возможная, Хуже прежнего правительства новое быть никак не может. Во всяком случае, оно опирается на большинство».